Рон пожал плечами, почесал затылок и вернулся обратно в столовую, где уселся на мягкое кресло и приступил к употреблению поданного роботом-официантом освежающего напитка, отдаленно напоминающего по вкусу какао. Через пару минут снова прибыл официант и поставил на стол тарелку с яичницей и беконом. Рон, как увидел еду, чуть сознание не потерял от предвкушения. На столе тут же были разложены столовые приборы, поэтому Рону, уже успевшему вытащить из нагрудного кармана складную ложку, пришлось положить ее обратно. Умопомрачительный запах бекона сводил с ума. Рон перестал думать о чем-то помимо еды и с жадностью начал поглощать яичницу, лихорадочно запивая ее местным аналогом какао. Через некоторое время, когда Рон уже подзывал робота-официанта, в столовую вошел 12-й. Он молча уселся напротив Рона. «Официант, стейк с кровью мне и моему товарищу», — заказал Рон. «И притащи бутылку лучшего амосика, какой у вас тут только есть. Стейки будут готовы в течение 5 минут, господин», — ответил робот. «Но я не понимаю последнего вашего запроса. МХМ». Рон вытер рот салфеткой. «Виски неси, и 2 стакана. Заказ принят», — ответил робот-официант и направился на кухню. Рон допил какао. «Вижу, как ты смотришь на эту железяку», — заметил он неодобрительный взгляд криговца, устремленный в спину роботу. «Но попробуй относиться к нему как к сервитору с кремниевыми мозгами. Вряд ли у меня получится», — покачал головой криговец. «Эти штуки нас не отравят. Я проверил, местная еда будет даже полезнее всего того, что ты ел в прошлом», — ответил Рон. Криговец не стал ничего отвечать. Рон же отодвинул тарелку из-под яичницы с беконом в сторону и ожидающе уставился в направлении кухни. Спустя ровно 5 минут прибыл официант, который аккуратно разместил заказанное на столе и разлил неизвестную Рону марку виски по стаканам. «Вам со льдом?» – спросил официант, держа в манипуляторе кубик льда. «Ага», – кивнул Рон. «К алкоголю у Рона отношение двоякое. Когда-то это было средством от проваливания для его дяди Биллиуса, но затем стало его проблемой. Рон и сам несколько раз напивался, чтобы спокойно провести ночь. Сейчас же это совершенно бесполезно для него, но с другой стороны, а почему бы слегка не расслабиться?» Разрезав стейк на мелкие кусочки, Рон насадил один из них на вилку, поднял стакан с алкоголем и сделал глоток. Обжигающая жидкость медленно спустилась по пищеводу, Рон понюхал кусочек стейка, а затем положил его в рот. «А те, 12-й, воскликнул Рон. «Лучшей еды я не пробовал». 12-й был настроен скептически, но есть хотел, поэтому все же приступил к трапезе. Вышли они из столовой только после 6-й смены блюд. Рон оторвался по полной, съел, не считая яичницы с беконом и стейка, тарелку лазаньи, 2 порции мороженого, молочный коктейль, а заполировал все это куском торта со шпинатом. Касательно последнего, Рон даже не знал, что такие существуют. Едва сумев выбраться из-за стола, Рон жестом ослабевшей руки указал на туалет и направился в его сторону. «К сожалению, туалет не работает, господин», — робот-официант вытащил откуда-то табличку с надписью «Не работает». «Ох ты ж твою же!» Рон с досадой посмотрел на прикрепляемую к синей ультрапластиковой двери табличку. «Ладно, пойду поищу в другом месте». Пришлось идти по нужде на ближайшую клумбу. Криговец куда-то ушел, но Рон не стал искать его. В целом, Рон неплохо узнал 12-го, которого на самом деле звали Пелеем Хубером. Конечно, говорить о знании его истинного имени криговцу не следовало, так как такую информацию посторонним, а в ряде случаев даже соратникам, узнать практически невозможно, ведь практически каждый криговец берет себе в качестве имени кодовое обозначение, лишь за особые заслуги получая почетное имя. Пелей такое имя не заслужил, поэтому для него будет оскорблением назваться по истинному имени, которое окончательно похоронено на том самом плацу, где он стал рядовым 75-го осадного полка 21-го линейного корпуса Крига. Рон прикинул, что судя по скорости обновления, и должен был уже загрузиться. В серверной бесшумно мерцали 1000 индикаторов, сообщающих своим нежно-зеленым цветом о том, что все в порядке. «Магда, отзовись», — произнес Рон. Тишина. Пожав плечами, он подошел к центральному процессорному блоку и подключил к нему переносной кагитатор. Зеленые строки на черном фоне говорили Рону, что обновление завершено, системы взяты под полный контроль, новая Магда в сознании, полностью функционирует и ждет. «Чего ты ждешь, машина?» — раздраженно спросил Рон. «Говори со мной, сержант Рональд Биллиус Уизли, командир 1 го-разведывательного взвода 12-й краткой роты 1299 го-кадианского вспомогательного полка, назвала полный титул Рона Машина. «Чем могу быть полезна? Тем, что выполнишь для меня одно поручение, а я восстановлю здесь все до первоначального состояния», — ответил Рон. «Я слушаю задание, сержант Уизли». Охотно пошла на сделку новая Магда. «Пророй мне путь к ближайшей шахте ПВО». Рон параллельно начал проверять статус систем жизнеобеспечения лаборатории. «Сколько времени это займет, при условии, что я восстановлю робота-бурильщика и улучшу прочность его узлов где-то в 2-3 раза? С вероятностью в 79 выполнение задания займет около 3 месяцев», — ответила машина. «Приемлемо», — кивнул Рон. «А пока, я, пожалуй, займусь восстановлением системы жизнеобеспечения. Неприятно осознавать, что мы дышим последним кислородом. Необходимо внести ясность по вопросу возобновления популяции лаборатории», — произнесла машина. «Так и быть, я дам свои гены, а с криговцем сама договаривайся», — ответил Рон. «И еще один момент. Тебе придется занять проимперскую позицию, стать набожной, разработать учебные программы проимперской направленности, пестующие лучшие качества человека, с большой долей религиозной направленности. Аргументация?» — поинтересовалась машина. «От этого зависит судьба колонии», — ответил Рон. «Вокруг империум человечества, даже просто твое существование не удастся никак оправдать, поэтому тебе придется принять облик развитого духа машины. Даже не представляю, как это можно провернуть. Но ты же древняя, и у тебя получится. Мне необходимо собрать как можно больше информации», — произнесла машина. «Криговец поможет тебе с религиозной частью, а я подсоблю с культурно-бытовой. У меня есть огромный опыт проживания в Империуме». Говоря про огромный опыт, Рон имел в виду образы памяти, украденные у мутанта, начальника полиции, арбитра, бомжа, а затем и техножреца. Если уж эти люди не знали о жизни стандартного мира Империума, тогда не знал никто. Если удастся создать здесь полноценную колонию, это будет в десятки тысяч раз больше, чем Рон может сделать на поле боя. Лояльные — идеальное средство для планомерного захвата планеты и восстановления ее инфраструктуры. А там и десятина, и новые полки имперской гвардии, только не совсем обычные. Рон отвлекся от мечтания и вернулся в реальный мир. «Реальность», — пробормотал он. «Точно, виртуальный мир. Восстановление центров Лагрессии потребует неприемлемых затрат. В перспективном плане это будет возможно, при условии полного восстановления лаборатории, примерно через 20 лет», — попыталась остудить его пыл машина. «А вот хренушки», — рассмеялся Рон. «Разобьем глыбу, осколки оттащим, а из обломков саркофагов соорудим новые. Будет все работать. Виртуальная реальность, если направить ее на благое дело, позволит готовить опытных солдат, не подвергая их излишнему риску. Это несомненное конкурентное преимущество данной колонии. Правда, необходимо разработать механизмы для предотвращения стагнации и вырождения, хотя это решится само собой, когда хотя бы часть планеты будет отвоевана у мутантов. Итак, пора браться за работу», — произнес Рон, выходя из серверной. 3 месяца спустя. «Она точно не предаст, сержант Уизли?» — в который раз спросил криговец. «Да не предаст она, я лично проследил, чтобы ее биос идентифицировался как дух машины», — в который раз ответил Рон. «И это при условии, что сюда хоть когда-нибудь прибудет магас, способный залезть в глубинный код, куда даже я, разработчик всей этой программной чехарды, теперь захожу по большому блату. Магды номинально больше нет, есть безымянный дух машины, который ненавидит мутантов больше тебя, воплощает в себе веру в бога императора, а также во главу угла ставит восстановление планеты и создание полноценного аграрного мира». Рон сейчас шел по длинному прямому тоннелю, волоча за собой тележку с банком данных. 12-й шел следом и тащил вторую тележку. Работы за эти 3 месяца было проделано уйма. Он полностью восстановил систему жизнеобеспечения, восстановил 90% инфраструктуры, включая непосредственно научно-производственные мощности. Фабрика роботов создает умышленно затупленных роботов, которые доводят начатое Роном до конца и поддерживают жизнедеятельность лаборатории. Робот-бурильщик, восстановленный в первую очередь, честно выполнил поставленную задачу и, тщательно анализируя породу, пробурил почти прямой проход к шахте корабля ПВО. В шахте определенно что-то есть, но пластали ракритовую плиту он пробивать даже не брался, поэтому лишь послушал сейсмическим сенсором внутреннее пространство. Плиту Рон брал на себя, Тем более им сильно здоровенное отверстие не нужно, лишь бы смогли протиснуться внутрь. Двенадцатый как не доверял машине, так и остался при своем мнении, но на уступки все же пошел. Генетический материал выдал, в создании программы подготовки будущих колонистов поучаствовал, особенно напирая на религию. В неких более продвинутых аналогах Витаматок времен ТЭТ сейчас выращивались сотни эмбрионов, которые ровно через 6,5 месяцев будут рождены и приняты манипуляторами роботов-нянь. Вся их будущая жизнь будет пронизана империумом человечества и идеей служения ему. Через десятилетия они вырастут, станут специалистами различного профиля, но большей частью солдатами, которые начнут отвоевывать планету у мутантов. Все это было в прогнозах тогда еще существовавшего и... Ирон этим прогнозам от чего-то верил. Он отдельно включил в программу обучения еще и магию, чтобы его потомки не гибли напрасно, оказавшись не в силах обуздать магию в своей крови. В общем, Рон был спокоен за будущие колонии, которые пока что охраняют 200 боевых дронов, произведенных за эти 3 месяца. Так они и шли по тоннелю, пока не добрались до сплошной пласталево-ракритовой стены. Путешествие заняло у них 3 дня, глубоко под землей, в недосягаемости для когтей мутантов. Это отдаленно напоминало тривиальный спелеологический поход. Идеально ровные стены тоннеля, конечно, слегка напрягали, создавая впечатление, что они никуда не движутся, но на 2-е сутки ощущение прошло. «Вот мы и пришли», — произнес Рон. «Отойди, буду пробивать путь». Редукта. Ярко-фиолетовая кислота начала неохотно разъедать ракрит. «Неделю спустя». «Готово», — заключил Рон, опуская палочку. «Можно заходить». Чтобы преодолеть 30 метров ракрита, ему потребовалась неделя. Дело сильно осложняло пласталь, входящая в состав раствора, но он все же справился. Взяв волкитный разрядник на изготовку, Рон пошел к выходу из рукотворного тоннеля. На той стороне тоннеля его ждала тьма. Брошенный в никуда фальшфейр осветил небольшое помещение с металлическими столами, лавками и большой школьной доской. Из тоннеля выбрался 12-й, прицепом затащив 2 тележки с банками данных. Рон почесал затылок, глядя на дверь с кодовым замком. «Это что, какая-то школа?» — пробормотал он вопросительно. «Алахомора». Замок со скрежетом отворился. В коридор сначала зашел ствол волкитного разрядника, а затем только Рон. Включенный на шлемный фонарь высветил длинный коридор со множеством дверей, почти на каждой из которых были таблички. «Не, это точно не школа», — почитал Рон таблички. На пласталевых дверях были обозначения с фамилиями и званиями, а также всякие брифинг-комната, кладовая, офис заместителя командира части по АХЧ и так далее. Это явно военная база. Рон посмотрел на план эвакуации при пожаре и понял, куда нужно идти. «За мной, сержант 12-й, мы близки к цели как никогда», — поторопил Рон криговца. Миновав 2 запыленных и пустых зала, они попали на КПП шахты, где располагался искомый корабль. Внутрь никакие мутанты проникнуть не смогли, а генераторы давно сдохли, хотя Рон видел десятки настенных и напольных автоматических турелей, сейчас висящих и стоящих неподвижно. Путь в ангар преграждали запертые гермоворота, но Рона это не остановило. Приоткрыв их на достаточную ширину, он смело вошел в пусковую шахту. «Ну», — Рон посмотрел на прекрасно сохранившийся торговый корабль, оснащенный вооружением и дополнительной защитой. «Мы пришли, 12-й. Скоро окажемся среди своих». Глава 7. Уизли и пустота. Репаро Максима. Взмахнув палочкой, выкрикнул Рон и метнулся обратно за гермодверь. Огромный 70-метровый корабль покрылся золотистым сиянием, а Рон испытал знакомые ощущения. То есть его будто положили под пресс и начали неуклонно выжимать силы. Слабость была невыносимой, поэтому он просто потерял сознание. Пробуждение было тяжелым. Страшно хотелось есть и пить, голова раскалывалась, а мышцы ломило совсем как в прошлый раз, когда он едва пережил схватку с космодесантниками Хаоса. Хреново чудовище жутко напугало Рона, хотя он до этого считал, что видел достаточно дерьма. 12-й, прохрипел Рон. Криговец сидел рядом и чистил лазган. Одет он был в напечатанную на принтере серую двубортную шинель, в серый криговский китель, серые шаровары и черные ботинки с обмотками. На поясе его висел самодельный патронтаж для батареи лазгана, на лице его располагался противогаз повышенной защиты, который он как надел, так и больше не снимал, за исключением приемов пищи. В качестве оружия себе он выбрал ручной болтер из оружия скитариев, погибших в лифте. Тяжелое для неаугментированных рук оружие криговец носил на плече, но Рон знал, что стрелять из него 12-й может, причем довольно точно. «Ты можешь идти дальше, сержант Уизли?» — спросил Криговец без особых эмоций. «Дай воды, 12-й». В горло будто стеклянные крошки накрошили. Криговец молча подал ему бутылку с минеральной водой. Они неплохо затарились в парочке восстановленных ресторанов, обретя сладкую газировку, газированную минералку, а также около 30 килограмм различных закусок, которые сложно назвать здоровой пищей, но они все равно с большим опережением выигрывали у брикетов трупного крахмала и того, что обычно выдавали в полевых условиях. Рон, едва сумев отвинтить крышку, присосался к пластиковой бутылке. Вдоволь напившись, он вытащил из кармана шоколадный батончик, разорвал обертку, а затем с неописуемым удовольствием сживал его. Этого оказалось мало, поэтому зашуршала обертка второго батончика. На четвертом было решено остановиться. Рон осмысленно осмотрел окружающий мир. Они находились все там же, впереди была гермодверь, ведущая к пусковой шахте, а сзади темнота коридоров военной базы. «Долго мы тут?» – поинтересовался Рон. 7 часов, – ответил Криговец. «Нормально», – кивнул Рон, прикладываясь к бутылке с минералкой. «Надо идти. В чем природа твоей силы, сержант Уизли?» – спросил вдруг Криговец, недвусмысленно положив руку на малую пехотную лопату. «Если бы я знал, 12-й, – пожал плечами Рон, внутренне готовясь к ожесточенной схватке. «Хаос?» – спросил Криговец. «Совершенно точно могу утверждать, что нет», – ответил Рон. «Я сражался против хаоса на Кокиаминусе, уничтожил взвод космодесантников хаоса и 5-7 колдунов. После такого они со мной вряд ли захотят иметь дело. Это бездоказательно», – покачал головой Криговец. Из-за противогаза сложно было сказать, какие эмоции изображает его лицо, но голос его, даже пройдя через мембрану, был осуждающим. «Попытаться выхватить пистолет?» – пронеслось в голове Рона. «Или испытать удачу в ближнем бою? Какие тебе нужны доказательства, 12-й?» – спросил Рон, медленно сдвигая руку к штык-ножу. «Магия не работает, как оно обычно и бывает при чрезмерном истощении, поэтому одна надежда – магловское оружие и мышцы. Я ни разу не видел, чтобы ты молился Богу-Императору, сержант Уизли», – осуждающе изрек Криговец. Рон подумал, что если жив до сих пор, значит Криговец не до конца уверен в его еретичестве и хаоситстве. Исходя из образов памяти Криговца, он, пусть и будучи военной пробкой, обладал довольно критическим взглядом на вещи, а также имел острый ум, достаточно острый, чтобы его взяли в разведку. Тут следует сделать отступление касательно того, что именно представляет разведка линейных полков Крига. Разведка у корпуса смерти Крига – это набор солдат и офицеров, которые, в отличие от обычных криговцев, обладают зачатками инстинкта самосохранения, что позволяет им успешно разведывать позиции врага и возвращаться назад с сохранением хоть какой-то секретности. Нельзя сказать, что остальные криговцы являются зомбированными идиотами, которые жаждут умереть во имя Бога-Императора. Люди бывают разными, и совершенно точно можно сказать, что в разведке корпуса смерти Крига зомбированных идиотов очень мало, практически нет. Именно поэтому Рон все еще жив. Еще одним фактором, который, вполне возможно, сыграл на пользу выживания Рона, является неопределенность. Рон вполне очевидно взломал ментальные блоки, установленные Adeptus Mechanicus на памяти сержанта XXXR-225-12, которые закрывали практически все его осознанные воспоминания до становления альфа-скитарием авангарда. И сейчас ни до скитарий, ни до криговец испытывает самый настоящий когнитивный диссонанс, который его психика всеми силами пытается вернуть в привычный консонанс. Предпринимались и предпринимаются попытки логически объяснить и принять решение по следующим вопросам. 1. Почему заветы культа амнисии зачастую совершенно противоположны имперскому кредо? 2. Почему ему навязали культ амнисии, тем самым заставив фактически предать Бога Императора? 3. Во что он должен веровать в итоге? 4. Почему он был уверен, что является альфа-скитарием, тогда как он не альфа-скитарий? 5. Еретик ли сержант Уизли, исходя из двух конфликтующих между собой культов в голове криговца? 6. Следует ли считать еретиком Магаса Беатиса, являющегося его непосредственным командиром? 7. Следует ли отдавать Исшака Магасу Беатису, или лучше доставить их на Криг? Ответов на эти вопросы криговцу дать никто не может, поэтому у него в голове сейчас настоящая каша из противоречий. Это основная причина того, почему он ни во что сейчас особо не вникает, стараясь восстановить привычную картину мира. Это невозможно, но совершенно не значит, что он не будет пытаться. Если ты не видишь, как кто-то молится, это не значит, что он не молится, ответил Рон на ранее заданный вопрос. Прочти молитву о смирении перед императором, потребовал 12-й. Ну, окей. Рон сложил руки в знаке Аквилы. О, бессмертный император, будь к нам милосерден, хоть мы и недостойны того. Спустя 10 минут Рон разжал пальцы и уставился на 12-го. Может, наконец-то уберемся с этой пока еще поганой планеты, предложил Рон, доставая из нагрудного кармана пачку сигарет. Я тебе не доверяю, сержант Уизли, сообщил ему 12-й. Я тебе тоже не доверяю, 12-й, но это вот вообще ни хрена не меняет, ответил Рон, вытаскивая из пачки сигарету. Похлопав по карманам, он обнаружил электронно-дуговую зажигалку, настоящее чудо высокотехнологичного будущего, а затем подкурил ею сигарету. Белая вспышка, кончик сигареты загорелся и принялся тлеть. Сигареты найти было очень трудно. Политика лаборатории в этом вопросе была радикальной. Перегружать систему вентиляции нельзя, потому любые табачные изделия запрещены к распространению и производству. Но, как и везде, существовали исключения. В этой древней лаборатории равенством прав и близко не пахло, все состояли в строгой иерархии, поэтому высшие чины имели доступ к тому, о чем рядовые сотрудники не смели и мечтать. С помощью небольшого взлома пищевого генератора, ненадолго став отцом народа, Рон заказал себе 120 блоков сигарет с самым первосортным табаком из доступных. Эти сигареты, конечно, отличались от тех, к которым он здесь привык, но тоже были неплохими. Перекур окончен, пора улетать. Рон потушил сигарету об ракритовую стену. Пища уже усвоилась, что неудивительно, так как энергетические батончики созданы специально для этого, поэтому Рон ощутил приток сил и уверенно направился к гермоворотам. За воротами обнаружился тот же корабль, правда, помолодевший лет на 10 тысяч. Корпус блестел свежей краской, иллюминаторы здорово прибавили в прозрачности, а помимо этого еще и куда-то исчезла тысячелетняя пыль. «Вон там, как я думаю, находится вход», — указал Рон на подъемник. Пройдя по серому ракритовому полу шахты, они закатили тележки на подъемник. «Питания нет», — изрек Рон, бесполезно подергавший за рубильник генератора, расположенного рядом с подъемником. «Отойдем-ка, репаро». От молнии защитила решетка подъемника, в который они перед этим зашли. Рон снова вернулся к генератору и снова попробовал его включить. На этот раз все прошло без сбоев, генератор зашумел охлаждающими вентиляторами и начал подавать питание на подъемник. Забравшись в корзину подъемника к ожидающему криговцу, Рон дернул рычаг. Корзина начала подъем ко входному люку корабля. «Интересно, а куда подевались все люди?» – задал риторический вопрос Рон. Криговец промолчал. Корабельный люк, представляющий из себя настоящие ворота, отворился без задержек, стоило только Рону сдвинуть отворяющий рычаг. Проникнув в шлюз, они закатили внутрь тележки с банками данных, заперли входной люк и дождались выравнивания давления. Дверь на борт корабля открылась автоматически, что сначала насторожило Рона, но затем он списал это на работу заботливой автоматики. Схема корабля обнаружилась в первом же коридоре, правда, совершенно не космическом. Рону и 12-му пришлось долго стоять и соображать о местонахождении мостика. В итоге, путь все-таки был найден, хотя имелись спорные моменты касательно обозначений, но их они решили прояснять уже по ходу движения. Спокойно преодолевая дополнительные шлюзы, они миновали огромный внутренний ангар для транспортных барж, генераторный отсек, пустой отсек генератора поля Геллера, двигательный отсек, медицинский отсек, кубрик команды, каюту капитана, судовые кладовые, хранилище оружия личного состава, каюты офицерского состава, кубрик абордажной команды, демонтированную каюту навигатора, боевой центр, а затем достигли мостика. На самом деле, на корабле имелось всего три основных коридора, по каждому из которых можно было пройти корабль насквозь, но, в целях безопасности, их преграждали бесконечные герметичные шлюзы. Закатив тележки на мостик, они закрепили их в специальных держателях и расселись в креслах. Рон занял капитанское, а 12-й сел в кресло старпома. «Такс, теперь надо включить всю эту байду». Рон начал читать обозначения на кнопках. «Это пуск, но не ракет ли? А, вот эта хрень точно бортовой кагитатор». Защелкав по клавиатуре, Рон пытался найти хоть что-то, напоминающее улететь с этой планеты, а криговец молчал, глядя в стену шахты. «Нашел». Рон с предвкушением нажал на пиктограмму активации основного плазменного генератора. Где-то на фоне что-то прогремело, Рон напрягся. «На всякий случай, я дилетант, вообще ни разу не флотский, поэтому будь готов сгореть в плазменном взрыве в любой момент», — предупредил он 12-го. Криговец никак не отреагировал на слова Рона. На фоне снова раздался грохот. Внезапно, без каких-либо предупреждений, нос корабля начал подниматься вверх. «Ох, мать твою!» Рон лихорадочно начал нащупывать ремни безопасности. «Пристегнись, 12-й». Найдя ремень, он защелкнул его на поясе и с опаской уставился в когитатор, который непрерывно держал его в курсе о происходящей сейчас подготовке корабля орбитальной защиты к запуску. Оторвав глаза от экрана когитатора, Рон увидел расходящиеся в стороны защитные створки, осыпающиеся на фонарь мостика куски земли и даже несколько диких животных, с разевающимися пастями летящих вниз. Кровавое пятно, оставшееся от одной из них, загородило часть обзора, но какая-то встроенная система очистки испепелила кровь, вернув стеклу первозданную чистоту. Вдавливающий в кресло толчок, корабль быстрее пули взметнулся вверх, так быстро, что Рон упустил момент, когда они покинули шахту и оказались в воздухе. Секунды полета, а затем корпус начал накаляться. Но лицезреть происходящее долго не дали, так как стекло начало затеняться, до тех пор, пока не стало полностью непрозрачным. «Кажется, мы скоро будем в пустоте, 12-й», — озвучил очевидный Рон. «Только одна беда. Хрен его знает, что делать дальше». В течение пары минут инерция становилась все слабее, пока полностью не пропала. «Ну вот, мы в...» — начал было Рон, но был прерван громким электронным писком. Загорелось классическое боевое освещение, специально разработанное для максимальной детализации происходящего в пустоте за окном, а до этого отключенные когитаторы на стенах разом активировались и начали транслировать торопливо бегущие зеленые строки. «В жопе мы, короче», — закончил Рон, вчитываясь в текст. «Это...» Как говорилось в сообщениях, активировался АУКОС-84, автоматизированный управитель корабля орбитальной защиты 84. Этот самый АУКОС сообщал на мостик, что обнаружены неопознанные вторженцы, которые уже изолированы на мостике, а все средства управления заблокированы, кроме гостевого когитатора у двери. Последний Рон выяснил уже сам, оглядевшись и обнаружив единственный когитатор без символа ля навесной замок в правом нижнем углу. Машина не задавала себе вопросов, каким образом на мостике внезапно оказались вторженцы, ее это не волновало. Дальнейшие действия этой весьма примитивной машины, отражавшиеся в когитаторе Рона, были непонятны. Она мощными сканерами искала врагов, неустанно слала запросы на какой-то ЦУК, время от времени отстреливала ловушки для ракет, совершала противоракетные маневры, а также перебирала протоколы действий, видимо, в поисках подходящего для текущей ситуации. Врагов не видно, да и не было никого, насколько мог знать Рон. Но корабль, по давным-давно заложенный в боевой процессор программе, вышел на орбиту именно для отражения атаки злобных захватчиков. К сожалению для него, захватчики высадились на планету тысячи лет назад, даже частично выполнили свои задачи, но погибли вместе с обороняющимися, в основном в результате пуска отравляющих веществ. Правда, а указу этого не объяснишь, он уже целых 10 минут шлет запросы, отстреливает ловушки и маневрирует, уклоняясь от гипотетических невидимых торпед и ракет. Рон расстегнул ремень и направился к единственному незаблокированному когитатору. На экране сначала отображались какие-то несущественные опции, вроде инструкций по пользованию, но когда Рон почти дошел до когитатора, на экране появилась одна строка с полем для ввода. «Введите код доступа». Как понял Рон, экипаж здесь не предполагался, так как вообще никаких условий для проживания предусмотрено не было, а некоторые системы были восстановлены исключительно заклинанием. То, что когитатор не был отброшен к заводским настройкам, говорило лишь о том, что система АУКОС изначально была создана для выполняемой в данный момент задачи. Кода доступа Рон не знал. Это было настоящей проблемой. Взламывать когитаторы он умел, но, к сожалению, в памяти технопровидца Варлама не было совершенно ничего касательно взлома конкретно корабельных систем. 12-й, я уже говорил, что мы в жопе, уточнил Рон, размышляя о том, что делать дальше. Ты говорил, согласился Криговец, наш статус в данный момент сохраняется. Я не могу открыть доступ к управлению системами корабля, поэтому мы можем даже не надеяться добраться до Киссабит-2, сообщил ему Рон, отходя от Кагитатора и кладя руку на штык-нож. «Из жратвы у нас только то, что с собой, системы жизнеобеспечения работают, но это лишь значит, что мы умрем от голода, а не от удушения. Ну или можем устроить битву на выживание, чтобы один из нас мог протянуть подольше. Итак, если на то воля бога императора», Криговец потянулся к малой пехотной лопате на поясе. Тревожная сирена прервала уже готовую начаться схватку за ресурсы. Зеленый текст на экранах кагитаторов окрасился в оранжевый. Раздались глухие хлопки, звук удара реактивных струй обпласталевые пусковые столы. Тяжелые боевые ракеты покинули пусковые установки и устремились к вполне конкретному противнику. 12-й, битва за еду ненадолго откладывается, изрек Рон. Кажется, нас атакуют. В 40 тысячах километров от КОС-84. Победа. Транспорт класса Карака. Инквизитор Осирис Алкид смотрел на приближающиеся ракеты и недоумевал. Система метеоритной маскировки работала штатно, но этот откровенно торговый корабль все равно безошибочно вычленил его переделанный транспортник среди груд сильно металлизированного камня и запустил тяжелые ракеты, продолжив выполнять маневры уклонения. Он точно стартовал с предполагаемого местонахождения источника Исшака, еще раз спросил Осирис у штурмана. «Так точно, господин инквизитор», — подтвердил штурман Гораций Милис. «Значит, уничтожать его нельзя». Инквизитор Алкид развернул кресло. «Боевой брат Зенонус, вы готовы возглавить абордажный отряд?» «Да, инквизитор Осирис». Вперед выступила массивная фигура космодесантника Примариса. «Тогда готовимся к бою». Инквизитор поднялся из кресла. «У нас достаточно средств, чтобы подавить огневые системы этого торговца, но скоро нас ждет схватка с легким крейсером Флоренция». Осирис давно разгадал план Магаса Биатиса. Техножрец не мог не знать, что за ним следят десятки заинтересованных сторон, которые смутно подозревают, что он наткнулся на что-то ценное. И только он, Осирис из надежных источников, абсолютно точно знал, на что именно наткнулся техножрец. Пришлось месяцы проторчать среди астероидов, но наблюдение принесло свои плоды. Корабль Биатиса отправил на поверхность две десантных капсулы, но не принял обратно абсолютно ничего. Затем он якобы тщетно выжидал чего-то, а когда его терпение якобы истекло, уничтожил лабораторию четырьмя залпами гравитационных пушек. Разумеется, оперативные группы Магаса к тому моменту успешно покинули лабораторию и убыли к ожидающему их кораблю, который должен был вылететь спустя некоторое время, чтобы предполагаемые наблюдатели потеряли всякий интерес к этому ядовитому куску камня. А далее начались недели томительного ожидания. И вот, теория инквизитора Осириса подтвердилась, корабль вышел на орбиту и, ощетинившись всем своим вооружением, начал ждать прибытия союзников, на всякий случай предпринимая математически безукоризненные противоторпедные маневры, а когда заметил кого-то чужого, тут же вступил в противостояние, без попыток переговоров и идентификации, без промедления, будто точно знал, что кроме Флоренции здесь будут только враги. Конечно, оружие на корабле мощное, но это все еще торговец, ему осталось недолго. Пустотные щиты победы принимают рельсовые снаряды, ланс-лазерные залпы, а противоракетная защита уже распределила ракеты и готовится их уничтожить. Средний калибр уже наведен на турели неизвестного торговца, осталось только дождаться готовности абордажной команды. Господин инквизитор, боевой брат Зенонус докладывает, что готов к абордажу, сообщил старший помощник. Последовательно приступайте к фазе абордажной атаки, спокойно приказал Осирис. Ленс-излучатели начали один за другим отправлять по размеченным турелям прорвы энергии. Борт КОС-84. Что происходит? Без особых эмоций поинтересовался 12-й, затачивая лезвие лопатки черным бруском кремниевого абразива. Если верить данным скагитаторов, мы лишились большей части турелей с оборонительным вооружением и двигателей, ответил Рон. Ну и, в качестве добивочки, прямо в нас сейчас летит около трех десятков торпед. Это бессмысленно, сказал на это 12-й. Пустотный бой происходит не так, да, поэтому я и предполагаю, что это абордажники с кучей обманок, а не настоящие торпеды, ответил Рон. Думаю, следует озаботиться подготовкой обороны. Вряд ли эти ребята станут сюсюкаться с нами и позволят разделить с ними славу первооткрывателей из Шака. Криговец принял аргументацию, так как встал с кресла и взялся за ближайшую обшивочную панель внутренней отделки, выдрав ее парой рывков. Рон же начал срезать лишние кресла и формировать из них баррикады, защищающие от обстрела со стороны входа. В ход также пошли направленные щиты противо, установленные перед баррикадами. В общем-то, особо многого делать было не нужно, одни только щиты позволят обороняться здесь до последней батареи к волкитному разряднику и исчерпания магии. Пустота за бортом КОС-84. Без звука вспыхнули лазеры, прожигая корпус корабля и запуская первую абордажную торпеду внутрь. По соседству бесполезно смялась задержавшаяся торпеда «Пустышка», до этого успевшая принять около трех десятков вольфрамовых болванок от уцелевшей оборонительной турели. Абордажная торпеда с космодесантником Примарисом Ультрамаринов Зенонусом Серафом почти долетела до корпуса абордажируемого корабля, но на половине пути было получено сообщение с победы. Предположительно прибыл легкий эсминец «Флоренция», с которым победа уже успела вступить в бой и совершает тактическое отступление. Зафиксирован пуск абордажных торпед в сторону целевого корабля, поэтому следует ждать встречного боя с силами Adeptus Mechanicus. Зенонус принял все это к сведению. Проведя инструктаж с первым отрядом абордажной команды, он дождался столкновения с кораблем. Торпеда резко замедлилась, ее затрясло, а затем была встречена несущая колонна, которая остановила ее окончательно. Космодесантник Примарис первым покинул абордажную торпеду и молниеносно оценил обстановку. Противников нет, оборонительных систем тоже, вообще никаких признаков жизни. Следом за космодесантником на палубу ступил отряд штурмовиков Инквизиции, которые полным составом представляют из себя ветеранскую роту востроинских первенцев, которых инквизитор Осирис получил от Вострои в качестве благодарности за раскрытие готовящегося государственного переворота в одном из городов Ульев. Согласно схеме корабля, нам необходимо прорваться через 12 шлюзов. Выгружайте спецсредства, дал распоряжение первенцам Зенонус, направившись к первому шлюзу. Востроинцы заняли оборону и выкатили мощный плазменный резак, специально предназначенный для решения проблем со шлюзами и прочими неудобствами. На случай, как правило, внезапных, но практически обязательных при абордаже, разгерметизации, абордажники были облачены в пустотные скафандры с прозрачными сферическими шлемами, внутри которых было отчетливо видны совершенно неуместно смотрящиеся востроинские папахи. Вооружены востроинцы были штурмовыми плазмоганами и мельтооружьями, специально предназначенными для битвы в тесных корабельных коридорах. Связь с победой потеряна, похоже на работу глушилок, доложил связист. Не имеет значения, ответил на это боевой брат Зенонус. Это никак не сказывается на поставленной задаче. Приступайте к вскрытию шлюза. Востроинцы молча подкатили установку с плазменным резаком к шлюзу и начали прорезать проход, с учетом габаритов космодесантника. На фоне раздавались гулкие удары о корпус и далекое шипение. Врагов будет много. Мостик корабля КОС-84. Они приближаются, сообщил Рон Криговцу. Готовься, сейчас будем дорого продавать свои жизни. За шлюзом происходила какая-то непонятная война. Рон различил рокот тяжелого болтера, странные шипящие звуки, совершенно не похожие на треск лазерных разрядов, пронзительные предсмертные крики, хриплые щелчки попаданий плазменных выстрелов, взрывы, рокот мельты, странный многоголосый вой, а также свист многочисленных разгерметизаций. Корабль никто из неизвестных не жалел, работая всем наличным вооружением. Рон покрепче сжал волкитный разрядник, который теперь уже не казался абсолютным оружием. Там, за дверью, мог оказаться кто угодно, начиная от людей Бятиса, заканчивая хаоситскими космодесантниками. Бой стих внезапно, затем несколько минут раздавались одиночные выстрелы, свидетельствующие о том, что одержавшие верх не собирались брать пленных. Похоже, что кто-то сейчас режет дверь, заметил Рон, взглянув на ближайший когитатор. На когитаторе время от времени мелькал статус герметичных шлюзов, которые параноидальный автоматический управитель задраил наглухо первым делом. Центральная магистраль была методично вскрыта, как и левая. Независимые силы одновременно двигались сквозь задраенные шлюзы, чтобы столкнуться в коридоре у мостика. Кто-то определенно победил, и этому победителю, конечно, очень дорого, но достанутся из шака. Уж Рон-то позаботится об этом. Мощный удар выбил расплавленную по контуру гермодверь. В проеме появился силуэт какого-то высокого и массивного человека. «Ох, мать твою!» – заорал Рон. «Противомаксима! Противомаксима! Мать твою!» Он узнал знакомые очертания силового доспеха, поэтому его заметавшийся в панике разум не придумал ничего лучше, чем обеспечить максимум защиты. 12-й – это космодесант Хаоса, продолжил орать Рон. Мочи их. За молнией, рванувшим к ним космодесантником, засияло зарево футуристической перестрелки, Кто-то напал на уже сгруппировавшихся для атаки противников. Рон ничего не понимал, так как страх, давно позабытый, вновь стиснул его в своих тисках. Совсем как тогда, миллиарды световых лет отсюда, тысячелетия назад, посреди сырых траншей, Рон впервые оказался один на один с орущим, как теперь понимал Рон, тоже от страха, германским гренадером, от которого смог защититься только щитом противо, и убить. Именно тогда он научился убивать. На фоне шла ожесточенная перестрелка, Рон направил волкетный разрядник на космодесантника, выцелил его голову, но затем обратил внимание на нехарактерные для хаоситов детали. Общая чистота и ухоженность керамита, отсутствие хаоситской символики, а также, что сыграло ключевую роль в верной идентификации, наличие имперской символики. Рон как-то сразу понял, что перед ним не неверный хаосит, а самый правоверный из лоялистов, ангел императора. А в ангелов стрелять нельзя. 12-й, не стреляй, остановил Рон криговца окриком. Это ангелы императора. Криговец разглядел космодесантника внимательнее и начал опускать болтер. Космодесантник же врезался в баррикаду и попытался ее перемахнуть. «Эй, стойте!» Рон отпустил волкетный разрядник, который начал медленно опускать на манипуляторе. «Мы сдаемся!» Космодесантник среагировал молниеносно. Занесенный для удара бронированный кулак остановился в сантиметрах от тающего щита противо. «Сложите оружие и ложитесь на пол», – распорядился космодесантник и развернулся к выходу. Рона оперативно упаковали в наручники, как и 12-го. На фоне продолжался бой. «Что за хрень происходит, парни?» – спросил Рон у ребят в пустотных скафандрах. «Разговорчики». Прервал его один из боевиков. Рону показался смутно знакомым подобный акцент. Нет, они говорили на низком готике, но этот характерный славянский акцент его ни с чем не спутаешь. «Probably I understand you, but it seems not». «Да ладно», – заулыбался Рон. Боевик в скафандре замахнулся для удара прикладом. «Борис, приказа бить задержанных не поступало», – остановил его второй боевик. «Какая разница, Гришка, их все равно в расход по итогу», – ответил Борис, но винтовку опустил. «Боевой брат Зенонус накажет тебя за самоуправство, или, скорее всего, доложит инквизитору Осирису», — покачал головой второй боевик, именуемый Гришка. «А, вду такие приключения», — закивал Борис. «Парни, разговаривать же вам никто не запрещал?» — поинтересовался Рон. «Вы мне все-таки ответьте на вопрос, какого хая здесь происходит? Не надобно тебе того знать». Борис уже собрался снова перехватить лазган для удара, но одумался. «Сам еще хай краткое пойми кто, инквизитор с тобой еще переговорит, а пока помалкивай, как твой сотоварищ», — посоветовал ему более рассудительный Гришка. Их обезоружили, причем первым делом отняли у 12-го пехотную лопату, видимо, знали, с кем имеют дело. 12-й сидел и смотрел в стену, будто ничего необычного не происходит. Рон, поняв, что воевать против своих совсем не дело, покладисто замолк и начал думать, при этом не забывая следить за обстановкой. Автоматический управитель КОС-84 окончательно сдулся, полностью переключившись на борьбу за непотопляемость. Кислород стремительно убывал, но АУ оперативно сдвигал бортовые заслонки и изолировал пробоины, где это возможно. Тем временем шел бой. Явная свита инквизитора сражалась с неизвестным противником, который точно не имел никакого отношения к Империуму человечества. В левом наплечнике космодесантника Зенонуса торчал странный предмет, который Рону отдаленно напоминал сюрикен. «Ниндзя из далекого космоса», — мысленно усмехнулся он. «Инквизиция». Рон имел несколько противоречивое мнение касательно этих организаций. Еще неизвестно, какой именно ордо представляет конкретно этот инквизитор и какие взгляды на решение возникающих проблем имеет. Много непонятного, но кристально очевидно одно. Инквизитор здесь не случайно. В откровенных жопах галактики инквизиторы случайно не оказываются. Определенно, он здесь ради Исшака. Все нуждаются в деньгах и влиянии, инквизиторы в том числе. И как бы ни получилось так, чтобы Рон с 12-м стали совершенно лишними на этом празднике жизни. Интенсивность схватки все нарастала. Представленные караульные внимательно слушали сводки непосредственно с поля боя через вокс-динамики, встроенные в пустотные скафандры. К сожалению, единственным источником информации был шум боя из прорезанной гермодвери. Судя по превосходству звуков имперского оружия, пока что ломил Империум. Затем снова раздался многоголосый вой. В дело пошли сабли и топоры, звон пластали не спутать ни с чем. Интенсивность и частота предсмертных вскриков увеличилась. В корабль снова что-то гулко ударило. «Эй, ребята, может, мы поможем?» – предложил Рон. «Меня зовут сержант Рональд Уизли, командир 1-го разведывательного взвода 12-й краткой роты 1299-го Кадианского вспомогательного полка». «Кадианец?» – удивился Борис. «Да это легко может оказаться брехней, Боря», – махнул рукой Гришка. «Шут его знает, кто перед нами. Может, шпион какой-то хаосицкий, или этих, Пэри?» Согласился с мыслью товарища Борис. «Сам ты Пэри», — возмутился Рон. «Рот закрой, шпион», — велел ему Борис. «Не Пэри, хе-хе, а Эльдари», — рассмеялся Гришка. «Сударь Зенон так их именует». «Да какая в жопу разница», — захохотал Борис. «Шо так Пэри, шо этак?» Их совершенно не смущал тот факт, что сейчас не до смеха, там на фоне погибают их боевые товарищи. Впрочем, Рон тоже из таких. На войне воспринимаешь смерти несколько иначе. Горюешь потом, если выживешь. Тем не менее, факт такого отношения был прекрасной пищей для самоанализа. Все, пиздец этим Эльдарем. Внезапно яростно ударил кулаком по обшивке Борис. За Антошку я их, всем отомстим. Как нечто уже почти свершившееся, констатировал Гришка. Эй, кадианец, родом откуда? Планета Махария, ответил Рон. Родной Юли, нету больше Махарии. Счел необходимым сообщить ему Борис. И Кадии больше нету. «Знаю уже», – вяло ответил Рон с ноткой грусти в голосе. За эти годы в имперской гвардии Рон тоже проникся этой общеполковой ностальгией по утраченному дому. Махария не родина ему, но он все равно скучает по этому отравленному промышленными выбросами куску камня, где когда-то гордо высился город Улитахин-Секунд. Сейчас там оплавленные руины и мутанты, а ведь для части его памяти это место рождения, жизни и смерти. «Ну, ты не переживай так». «Шансы есть, что родичи уцелели», — с неожиданным сочувствием попытался утешить его Гришка. Рон ничего не ответил, опустив голову. Про родичей он старался не вспоминать. «Как они там? Живы ли? В порядке ли все у них?» «Мерлином проклятый Тарквиний», — подумал Рон с давней, почти застывшей яростью. «Хоба, рота, подъем!» На мостик вбежал какой-то штурмовик в пустотном скафандре. «Нас страшно теснят, ребята!» Лазганы в руки и вперед. «Аркаша!» Приказа от сударя Зенонуса не поступало, покачал головой Гришка. «Так ранили сударя-то», — ответил Аркаша. «Командование на себя капитан Серебринский взял. Вокс прямо сейчас настраивать времени нет, поэтому личного порученца отправили. Живей, рабиты, наших бьют, а этих двоих в расход», — Борис ткнул в сторону Рона и 12-го навороченным лазганом. «Не было такого приказа», — ответил Аркаша. «Парни, ну зачем в расход?» — счел нужным вставить реплику Рон. «Вы волкитным разрядником пользоваться умеете, а вон он лежит, а я умею, а 12-го вы, вижу, опознали, в самделишный криговец на борту, мы ребята хоть куда». Не хотелось ему портить отношения с этими парнями, так как потом трудно будет в одиночку противостоять Эльдари. Про Эльдари Рон слышал, поговаривают, что они тысячи лет живут и буквально задрачиваются на каких-то боевых аспектах, превращаясь в машины для убийств. «А хали мы теряем, собственно?» С характерным взмахом рукой вопросил Борис. «Гришка, нам тут так и так хана, Пэри сотни две, не меньше. Рискнем доверием, да и хрен с ним, расцепляй кандалы». Так же махнул рукой Гришка. «Но смотри, кадианец, мы будем приглядывать за вами. Я честный гвардеец», — оскорбился Рон. «Вооружайтесь, рабиты, и вперед». Аркаша лихо умчался обратно в прожженную плазмой гермодверь. Рона долго уговаривать не пришлось. Он надел возвращенный шлем, поднял волкитный разрядник, приготовил гранаты и штык-нож, а 12-й вообще не проронил ни слова, предпочтя действия. Устремился к выходу с мостика с лазганом наперевес, тяжелый болтер уже прихватизировали, поэтому Рон поделился с ним своим лазганом марсианского паттерна, который инквизиторские штурмовики пренебрежительно оставили на одной из консолей, а за дверью. За дверью была кровавая баня, отрезанные, отрубленные и оторванные конечности, обугленные тела, разорванные туловища, смятые черепа, искореженная броня и литры густой крови, отражающий тревожный свет боевой тревоги. Рон в мгновение ока вычленил первого своего врага, рыжеволосая барышня в броне и шлеме-маске, вооруженная длинным белым мечом, обогренным кровью до рукояти, получила в грудь волкитный разряд, который дезинтегрировал броню и внутреннее содержимое ее грудной клетки. Бездыханное тело завалилось под ноги бегущего к следующему противнику штурмовика. Схватка давно уже стала рукопашной, штурмовики рубились саблями, шпагами, тесаками, а Эльдари своими хитрыми мечами и кинжалами. Рон движением руки испортил филигранный маневр атакующему упавшего штурмовика Эльдари, из-за чего тот напоролся черепом на штык-нож. Штурмовик, готовившийся к смерти, так и не понял, с чего-то Эльдари, без видимых на то причин, решил напороться лбом на его штык-нож. Незаметные касания позволяли оборачивать ход боя не в пользу длинноухих, но вечно так продолжаться не могло. Рона заметили, идентифицировали его оружие, признали опасным и приговорили к смерти. Сюрикены не очень эффективно бились об укрепленную магией толстую броню на экзоскелете, несколько из них проникли внутрь, нанеся несущественные ранения, но осознал все это Рон уже за одним из принесенных штурмовиками пласталевых мантилетов. Выглянув из-за мантилета, Рон снова решил сыграть в невидимого кукловода. Перехватив пятку завершающей акробатический трюк барышни, Рон чуть довернул ее, чтобы цепной меч какого-то офицера штурмовиков весьма неаккуратно распилил ей туловище в районе пояса. Жестоко, кроваво, но что-то не очень похоже, что тут хоть кто-то придерживается Гаагской конвенции. Штурмовики гибли, но старались забирать врагов с собой. Здорово выручала узость коридоров, в которых имперское оружие показывает превосходство по убойности, пусть и уступая по скорострельности. Наиболее эффективным оказался офицер с цепным мечом. Броня Эльдари, устойчивая к простым саблям, легко поддавалась мономолекулярным лезвиям. Долго отсиживаться за мантилетом не удалось. Какой-то псайкер выдернул Рона и резко потянул к себе. Лишь благодаря манипулятору Эля третья рука удалось удержать волкитный разрядник от выпадения, а также на лету навести напялищегося прямо на него и делающего пассы руками Эльдари. Разряд. Череп и верхняя часть туловища тощего создания исчезли в белой вспышке и рассыпались пеплом. Защиты у этого представителя враждебной расы почему-то не было. Удар об стену. Град сюрикенов врезался в нагрудную пластину. Рон перекатился, вскочил на ноги и использовал прозрачную версию щита противо, ту самую, которая получилась у него в первый раз в этой вселенной. Силы таяли, а Эльдари не кончались. Они сражались со стервенением, будто за дом родной. Батарея волкитного разрядника иссякла, но перезаряжать времени не было. Рон выхватил пехотную лопату и штык-нож. С яростным ревом бросившись на ближайшего Эльдари, он был сбит с ног грамотной подсечкой, но все же нанес противнику страшный урон, отрезал штык-ножом ступню. Панорамный визор в шлеме позволял видеть все так, словно нет никакой смотровой щели, поэтому координировал свои действия Рон прекрасно. Жаль только, что экзоскелет здорово затрудняет маневренность. Обожгло левое бедро. Пронзительно орущая барышня в белой броне набросилась на Рона, перерубила древко пехотной лопатки. Рон притянул ее к себе слабеньким невербальным и бесполочковым заклинанием локомотор, чего она не ожидала, но больше всего она не ожидала гвардейского штык-ножа у себя в сердце. Рон разглядел в непрозрачном визоре эльдарского шлема удивленные небесно-голубые глаза. Равнодушно оттолкнув труп, он зазирался в поисках врага. Внезапное искажение пространства. Из варп-портала появился горящий Эльдари, который тут же бросился к офицеру штурмовиков. Завязалась схватка, конец которой положил 12-й, вонзив лезвие пехотной лопаты в затылок ненормального. Криговца изранили, одну ногу до уровня берцовой кости точно уже не удастся восстановить, ее практически нет. Непонятным роном образом криговец наступает на торчащую кость и продолжает сражаться, сильно хромая при этом. В ход пошли гранаты. Один из штурмовиков напоролся на белый меч, крепко стиснул ударившего Эльдари в объятиях и оттолкнулся в сторону. Оглушительный взрыв, ошметки брони, плоти и внутренности забрызгали пространство. Своего апогея схватка достигла, когда начало появляться все больше странных горящих Эльдари, выбирающихся из варп-порталов. Когда концентрация врага достигла опасных величин, пришлось отступить на мостик. Штурмовиков, не считая Рона с 12-м, осталось 8 человек, включая уцелевшего Бориса. Гришка был тем штурмовиком, который подорвался с убившим его Эльдари. «Чего они тянут-то, а?» «Тяжело дыша», — спросил также выживший Аркаша. «Пора бы уже добить нас и идти по своим делам. Это же Перри, хрен их знает, что в их гомосиковских головушках творится», — с менторскими интонациями ответил на это Борис. «Эй, кадианец, а ты со своим сотоварищем неплохо бился». «Да вы настоящие безумцы, ребята», — ответил Рон. «Я бывал во всяких жопах, с ребятами героически выбирался из них, но никогда не делал этого с таким шиком и блеском, как вы». Рон действительно был впечатлен. Если правда все то, что говорят про Эльдари и их столетия боевого опыта, то получается, что эти штурмовики — легендарные рубаки. «Жаль, что из этой жопы мы уже не выберемся», — посетовал Борис. «Криговец, ты где так лопатой махать научился?» Двенадцатый ничего не ответил, продолжив счищать чьи-то мозги с волосами с лезвия лопаты. «Он не особо разговорчивый», — развел руками Рон. «Ты», — раздался знакомый голос. Рон развернулся на звук. «Где Исшака?» Прислонившийся к стене космодесантник, лишенный ног и левой руки, смотрел на Рона. «Да вот они», — указал Рон на закрепленные банки данных. «Две штуки, на месте. Два Исшака, да ты что? Ой, чё будет? Исшака, а?» — заговорили перевозбужденные адреналином штурмовики. «Установите взрывчатку», — приказал космодесантник. «Не допускать попадания ценных сведений в руки противнику». «Есть», — козырнул офицер штурмовиков, тот самый, который орудовал цепным мечом. Сейчас цепной меч лишился большей части зубьев, но все еще оставался очень опасным оружием. Рон заметил странное колебание воздуха. «Варп-портал!» — закричал он, но было поздно. Горящие руки выхватили один банк данных из крепления и унесли его в варп. Ох, Рон обессиленно осел на пол. Глава 8. Доверие тут ни при чем. Итак, корабельный хирургион задумчиво копался в плоти Рона. «Сюрикен, еще один, и еще, надо же, док, можешь без комментариев?» — попросил Рон. «Скажи спасибо, что не распилил твою драгоценную броню болгаркой», — ответил на это хирургион. «А по экстренному протоколу должен был. Жалобы есть, болит все, от пяток до затылка», — пожаловался Рон. «Не может быть, обезболивающее должно», — хирургион насекся. «Издеваешься надо мной, у тебя же даже задница железная, какие пятки?» «Шучу, док», — с усмешкой ответил на это Рон. «Какие прогнозы касательно моего здоровья?» «Смотря как вести себя будешь», — ответил хирургион, швыряя мини-сюрикен в судно для отходов. «Ты, вроде как, действительно тот, за кого себя выдаешь, поэтому инквизитор разрешил подлатать тебя и твоего друга перед допросом». «Все пишется», — уточнил Рон. «Само собой», — не стал отрицать хирургион. Двенадцатый лежал на соседнем операционном столе, в полной отключке. Медицинский сервитор формировал культю на его ноге, одновременно приживляя к ней титановую заглушку, предназначенную для более удобного монтажа будущей аугметики. Это не значило, что они прощены и будут жить долго, но все же являлось хорошим знаком. Рон отделался повреждениями мяса, парой переломов, десятком ожогов и парой десятков глубоких, но узких разрезов. Бывало гораздо хуже, поэтому он не унывал. Эскулап споро вынимал смятые корпуса эльдерских сюрикенов, зашивал раневые каналы и заклеивал порезы, делал все, чтобы Рон лишился даже гипотетической возможности истечь кровью.